Сэм отдал мне заказанную посылку. Как оказалось, из-за нее нападение и случилось. У бандитов был осведомитель на аэродроме. Он определял богатых приезжих и звонил своим подельникам, а те устраивали засаду. Старались на дороге не оставлять следов. Целые машины отгоняли на продажу, поврежденные грузовиком оттаскивали подальше в степь. Работали всегда очень осторожно, заметали за собой следы как на дороге, так и на бездорожье. Очень боялись попасть под горячую руку хозяевам города. Те не любят конкурентов, из-за которых хоть какие-то деньги проходят мимо Ньюрино. Когда Джон на аэродроме отдавал посылку Сэму, осведомитель решил, что это толстая пачка купюр, сложенных в пакет, ну и дал сигнал. Посылка действительно размерами напоминала толстую пачку кредитных карт. Но внутри коробки лежала миниатюрная видеокамера со спичечный коробок размером. При этом начинка у нее была вполне себе взрослая, и картинку на карточку памяти она записывала достойную. Одна беда – встроенного аккумулятора хватало меньше, чем на час. Но я уже знал об этой беде, поэтому из аккумуляторов от большой видеокамеры и старого кабеля сочинил достаточно серьезный источник питания, способный кормить маленькую камеру часов 20 в режиме непрерывной съемки. Хватило бы карточки. А карточку экономить тоже получается без особенных проблем. Подключил камеру к компьютеру, специальной программой настроил частоту смены кадров 5 раз в секунду вместо 30. Нам динамичные сцены не снимать, а статичные должны быть в хорошем качестве. Потом ставим блестящий джип на стоянку, набиваемся в фургон и едем в промзону. Белый развозной фургон в этих местах, как шапка-невидимка. Таких тут по 13 штук на дюжину. Не должен интереса вызвать у охраны. Поэтому смело едем вдоль складского забора примерно до середины. Через дорогу от территории склада проходит еще один забор. Он установлен на довольно высоких столбах. Притираемся к одному. Высокий фургон закрывает столб полностью. Открывается боковая дверь. Маленькая видеокамера с дополнительным питанием укладывается на плоскую верхушку столба. Сверху кладется кусок бетона. И от ворон защитит, и наблюдателю в глаза не бросается. Надо не забыть навести объектив на двери склада и включить запись. И оставить на целый день, до позднего вечера, когда мы заберем камеру обратно. Заодно показываю Джону территорию склада, замеченные посты и камеры наблюдения. Тот что-то черкает у себя в блокноте, по сторонам глазеет. Постояли, посмотрели, поехали дальше. Джон явно маршруты подхода-отхода изучает. Оставили ему фургон, сами на джипе собрались в отель. Я поинтересовался, где тот планирует жить. Так оказалось, что у него под базу заранее снят домик за городом, недалеко от дороги. Там роту можно спрятать, и никто не узнает. Солидно ребята подготовились. Как бы там ни было, работу мы свою действительно сделали. Джон сам вечером заберет видеокамеру от склада и просмотрит запись. У него есть с собой ноутбук для этого. Запись позволит определить, какими воротами склада пользуются, а какими нет. Машина почти стопроцентно находится за закрытыми. Никто не пустит грузчиков туда, где стоит такая дорогая игрушка. Дальше с пеленгатором выбрать точно и идти туда восстанавливать справедливость. А нам пора планировать отъезд. Сегодняшний орденский борт уже отправился, следующий завтра, в первой половине дня. До тех пор надо никуда не влипнуть и оказаться в нужное время на аэродроме, по возможности живыми. Сэм ринулся было прямиком к своей Дине в койку, насилу удалось удержать. Вспомнились вчерашние разговоры про цену моей головы. Вспомнился ревнивый ухажер в холле. «Нет, — говорю, — давай-ка не будем разделяться. Бери свою красотку и поехали в наш отель. Вряд ли ейный мужик там до сих пор сидит, да и не рискнет он в приличном месте хулиганить». Вечером связался с Джоном. Тот уже привез мелкую видеокамеру и отсмотрел материал. Неиспользуемых ворот оказалось двое, в разных концах склада. Так что выбрать пеленгатором нужное – не проблема, причем даже из-за забора. Поблагодарил за помощь и попрощался. Утром по холодку доехали до аэропорта. Там оказался филиал нашей автопрокатной конторы. Повезло, не пришлось тратиться на такси. Дырявый грузовик и трупы с дороги уже убрали, если не знать заранее и не заметишь, что здесь была перестрелка. Логично, в общем-то. Ничто не должно отвлекать людей от желания тратить денежки в прекрасном городе Ньюрино. Хозяйственно выковырял из джипа все свои усовершенствования, отчего пришлось тащить дополнительный тяжелый мешок. Ничего, пригодится. Что-то мне подсказывает, что эта командировка не последняя. Орденский борт запаздывал, и мы засели в ресторане. Дела на сегодня сделаны, лететь долго, деньги казенные, так почему бы себя не порадовать напоследок? Заказал по старой памяти утку и бутылку вина. В ожидании заказа открыл ноут и проверил почту. Письмо от Димки. Очень интересно. «Ты чего ржешь, как конь?» «Смотри!» Я развернул ноут экраном к Сэму. К письму был прицеплен файл «Схема расположения базовых станций NRCN, Ньюрино и окрестности». «Это то, о чем я думаю?» «Ага. Подождали бы пару дней, и не пришлось бы ничего искать самим. Нашли на карте точки, крутанули циркулем, передали данные Джону. Даже с острова можно было не уезжать». «А почему мы тогда поехали?» «Можно было бы рассказать про прямой приказ Марлоу, про нетерпение Федов, про отнюдь не стопроцентную вероятность получения Димкой этих данных». «Ну, ты же хотел оттянуться в Ньюрино?»